Глава 6. Гость императора. Зал побед. Омигон готовится. В отличие от его почетной гвардии, примарха Коракса разместили с определенным комфортом и роскошью, похожим на виллу доме, из которого открывался вид на огромное подземное озеро. Освещенный из-под поверхности воды мощными прожекторами, покрытый сталактитами, потолок блестел минеральными отложениями, которые мерцали в неравномерном освещении плескавшегося внизу водоема. Комнаты были заботливо обставлены золоченой мебелью из темного дерева, гобеленами и мягкими коврами. С потолка свисали канделябры с настоящими свечами, что было в новинку для примарха, выросшего под тусклым сиянием светополос. Комнаты оказались спроектированы специально под его рост и телосложение, что стало приятной неожиданностью. Кораксу пришло в голову, что предназначенные для примархов покои не должны удивлять его, ведь это Терра. На краткий миг он задался вопросом, могло ли случиться так, что со временем, когда Великий Крестовый Поход завершится, это жилье для гостей стало бы настоящим домом. Иногда между его братьями разгорались споры. Что произойдет, когда завоюют последнюю планету, и мечты Императора станут явью? Но Коракс желал бы в таком случае передать бразды правления Империумом кому-то другому. Он был военачальником, а не администратором. И если бы ему не пришлось больше сражаться, он с радостью ушел бы на покой и провел оставшиеся годы, неважно, сотни или тысячи, в уютной обстановке. Возможно, написал бы трактат по политологии, изложив в нем все, чему научили его ликейские наставники. В буквальном смысле целый мир отделял этот дом от его жилища на освобождении, по необходимости небольшого и сугубо функционального. Дело было не в том, что примарх не любил роскошь. Он всегда считал своим домом поле боя, корабельную палубу, либо залы командного центра. Малкадор ушел, и с Кораксом остались несколько кустодиев, проводников и охранников, а также небольшая группа слуг, которые возникали словно из ниоткуда. Стоило ему перейти в другую комнату, и всем своим видом демонстрировали, что рады исполнить любое желание или потребность примарха. Впервые после пробуждения в темной пещере на Ликее Коракс почувствовал, что находится в специально предназначенном для него месте. Прислуживавшие ему люди казались здесь крошечными, незначительными фигурками, бродящими по дому великана. Но, судя по всему, они давно привыкли к необычности здания, в котором им довелось служить. На краткий миг примарх попытался расслабиться, хотя его реберный щит еще не окончательно сросся, а рубцы на спине то и дело вспыхивали болью. Даже во время длительного путешествия к Терре он не позволял себе отдыхать, что мешало телу быстро восстановиться. Постоянная занятость и тревожное настроение препятствовали какому бы то ни было полноценному излечению. Раны Коракса по-своему напоминали ему о произошедшем, придавали реальности событиям, которые временами казались ему дурным сном. Каждая вспышка боли в порванных мышцах и уколы разодранной плоти казались телесными спутниками душевных мук, напоминавшим о десятках тысяч воинов, которым не суждено было вернуться на освобождение. Новизну окружающей обстановки скрыл сумрак, когда в преддверии ночи приглушили свет. Встревоженный словами Дорна и Малкадора, Коракс не мог уснуть. По его просьбе слуги принесли письменный столик, и примарх взялся за составление заметок обо всем, что случилось с тех пор, как гвардию Ворона вместе с другими легионами отправили наказать Хоруса за его деяния на Истване-3. Поначалу он писал коротко и по сути дела, обрисовав диспозицию легионов, согласованную ими стратегию и доклады разведки о сынах Хоруса. Он припомнил в подробностях первоначальные маневры флота, предпринятые для окружения кораблей воителя, когда десантные капсулы, ястребиные крылья, громовые ястребы и грозовые птицы были готовы к штурму самой планеты. Тогда казалось, что все идет как положено. Но теперь Коракс понял, что уже на том этапе план его братьев-изменников пришел в действие. С учетом обстоятельств, соединение легионов выглядело разумным шагом. Выступление единым фронтом было верным способом одержать победу над изменником Хорусом и его легионерами. Теперь, оглядываясь на прошлое, примарх понимал, что таким образом предатели смогли подкрасться чрезвычайно близко. Их боевые баржи и крейсеры двигались рядом с кораблями «Саламандр», «Железных рук» и «Гвардии Ворона». Несмотря на советы Коракса и выработанную Дорном стратегию, Феррус Манус первым ринулся в атаку, решительно настроенный как можно скорее уничтожить предателей. Возможно, его вынудили пойти на это колкости Фулгрима или на шептывание Ларгара. Правда останется неизвестной, ибо Горгон погиб на Истване 4. То, что вторая волна целиком состояла из поклявшихся в верности Хорусу легионов, стало величайшим обманом, и они нанесли удар, против которого верные войска не могли защититься. Чем больше он писал, тем более личным становилось его повествование. Он не мог отделить пережитое им от сухих фактов. Его пальцы летали по экрану письменного планшета, облекая в слова, испытанные Кораксом ужас и отвращение, когда железные воины и несущие слово открыли огонь с холмов над Ургальской впадиной. Невольно он вспомнил о всепоглощающем гневе, с которым вонзал когти предателей, и каждый взмах оружия сопровождался очередной вспышкой ярости. Примарх замер, когда в воспоминаниях дошел до встречи с Ларгаром. Какими словами он мог описать ту ненависть, которую испытывал к своему брату? А если бы и нашел подходящие слова, то как он объяснил бы свои чувства, когда ночной призрак Конрад Курц остановил молниевые когти Коракса за миллисекунду до того, как они добрались до горла Ларгара? Вновь появились слуги, и слушая обрывки их разговоров, примарх понял, что уже наступило утро, и они готовились собрать завтрак. Он просмотрел последние абзацы и невольно поразился их страстности. На краткий миг ему захотелось удалить документ, одним махом стереть все воспоминания. Но Корок сдержался. Как бы болезненно это ни было, ему необходимо продолжать. Стычку с Ларгаром и Курцем он описал в нескольких кратких строках, после чего вновь вернулся к лапидарному стилю изложения. Примарх быстро перепрыгнул на рассказ об отступлении к ближайшему громовому ястребу, который затем подбили в нескольких километрах от места резни. Повествование вновь пошло легко. Буря в мыслях стала стихать, и Коракс описал сбор гвардии Ворона, последовавшее за ним отступление в горы, ответные удары по предателям и то, как приходилось прятаться в тенях пещер и долин, когда враги приближались слишком близко. Он завершил историю кратким рассказом о прибытии Брана, теми же словами, как поведал ему сам командор, а также об эвакуации с Истлана. Коракс не сомневался, что от него решили что-то утаить. Для Брана неподчинение приказам и то, что он оставил освобождение, казалось смелым шагом. Кроме того, здесь явно каким-то образом был замешан Перионец, префектор Валерий. В этой истории пока кое-что не сходилось, и Коракс решил выяснить правду, как только вернется на борт Мстителя. Захватив планшет, он направился в обеденную комнату, по пути составляя и снабжая примечаниями список военных кораблей и подразделений, что он видел во время кампании. За едой, на которую он почти не обратил внимания, Коракс добавил приложение с деталями о вражеских силах и их тактике на Истване, а также несколько заметок относительно перемещений флота, замеченных им при бегстве из звездной системы. Завершив повествование, он закрыл файл и передал планшет одному из помощников, приказав отдать его Малкадору. Сигелит должен был проследить за тем, чтобы информация попала в руки Дорну и всем, кому она сможет оказаться полезной. К сожалению, изложение пережитого на Истване не принесло удовлетворения или облегчения. Оставалось еще столько вопросов без ответа, что Коракс даже не знал, с какого следовало начать. Вновь и вновь, одолеваемый чувствами потери и пустоты, он спрашивал себя, что отвратило его братьев от Императора. Желая успокоиться и отвлечься, примарх вышел на балкон, с которого открывался вид на внутреннее озеро. Он отбросил тревожные мысли и попытался сконцентрироваться на изменчивой игре света и ряби на воде. Вдоволь налюбовавшись красотами пещерного озера, примарх решил немного прогуляться. Неподалеку он заметил одинаковые жилища, которые выходили на круглую площадь, вымощенную мозаичной плиткой. Резиденции показались ему пустыми. Коракс насчитал их 20, что явно не могло быть простым совпадением. Это отвечало на вопрос о времени их постройки, ибо позднее их было бы только 18. Снаружи дома во всем походили друг на друга, и Кораксу быстро наскучило угадывать, для кого из примархов предназначался каждый из них. Он уже собирался вызвать лифт, расположенный в огромной колонне на центральной площади, когда услышал: «Лорд Коракс, вам сообщение!» Обернувшись, примарх увидел бегущую к нему женщину средних лет. «Лорд Дорн вернулся и хочет встретиться с вами и лордом Малкадором». В этот момент от лифта раздался звонок, и встроенная в мраморный столб дверь отъехала в сторону, явив за собой капитана имперских кулаков. «Это ваш проводник, лорд Коракс», — сказала служанка. «Простите, что так долго вас искали». «Неважно», — ответил Коракс. Капитан ударил кулаком по груди и кивнул, когда Коракс вошел в лифт. Дверь закрылась, и примарх с легионером погрузились в мягкое синее сияние искусственного света. «Где я встречусь с братом?» – спросил Коракс. «Малкадор ждет вас в зале побед, лорд», – ответил капитан. «Мы прибудем туда через пару минут». Дальше они ехали в тишине. Когда по подсчетам Коракса они оказались ниже уровня моря, лифт остановился. Вскоре имперский кулак привел его к массивным позолоченным дверям, украшенным гравированным рисунком, изображавшим мужчину и женщину. На левой створке двери женщина держала в руках ребенка и меч. Ее волосы не спадали, словно водопад, сливаясь с развивающимися одеяниями, которые, в свою очередь, плавно переходили в траву у нее под ногами. На правой двери же был изображен смотрящий в небеса мужчина в рабочей спецовке и с цепью с перекрещенными молниями единства на шее, с гаечным ключом в одной руке и пистолетом в другой. Между ними в небесах пылала стилизованная звезда в окружении точечек света поменьше. По небу вязью тянулся текст на одном из древних терранских языков. В отличие от многих своих братьев, Коракс не был великим ученым и не занимался исследованием доимперской культуры Терры. Его мало интересовало прошлое. Он предпочитал, сосредоточившись на настоящем, творить будущее. Но невзирая на это, он легко расшифровал сообщение, примерно переведя его, как народ Земли вместе. Легким толчком, распахнув двери, Коракс вошел в зал длиной в несколько сотен метров. Примарх с удивлением заметил вдоль правой стены арочные окна, сквозь которые лился солнечный свет. Судя по названию места, Коракс ожидал увидеть на стенах множество боевых наград и знамен, образцы доспехов и оружия. Но вместо этого здесь стояли ряды стеклянных шкафчиков, от совсем крошечных, которые могли уместиться в ладони Коракса, до гигантских, размером с танк. В них хранились собранные со всей галактики предметы, возраст которых насчитывал столетия, тысячелетия или даже десятки тысяч лет. Подойдя к ближайшему шкафчику, Коракс остановился, чтобы рассмотреть его содержимое. Он ощутил укол статики и услышал тихое гудение генератора стазисного поля. Внутри хранилась небольшая схемная плата неизвестного ему назначения. На стенде внизу висела стальная табличка, текст на которой сообщал о необычайной важности предмета. Навигационная схема первого звездолета, способного на варп-перемещение. Коракс от удивления сделал шаг назад. Заинтригованный, он обернулся и понял, что смотрит на каркас одноместной колесной машины. Большую ее часть составляли надувные шины. Примарх подошел ближе, чтобы прочитать название. «Титан вездеход». Примарх не понял, что это означает. Машина ничего общего не имела с титановым механиком, огромными боевыми машинами высотой в десятки метров. Коракс присмотрелся внимательнее, но не увидел ничего, на что можно было бы установить оружие. Недовольно заворчав, он пошел дальше, попутно бросая взгляды на разнообразные технологические артефакты, пока глаза не остановились на расположенной в дюжине метров от него стеклянной трубке, заполненной пульсирующей темно-синей жидкостью. Хотя слова на табличке были на высоком готике, с тем же успехом их могли написать чужацким или мертвым языком, так как Коракс ровным счетом ничего не понял. Менделевская формула эукариотического происхождения. Убрав упавшую на лицо прядь волос, примарх выпрямился и заметил кое-что еще. Это был небольшой квадратный шкафчик, меньше полуметра с каждой стороны, Но судя по тому, что его разместили на центральном помосте, содержимое шкафчика имело особую важность. Внутри покоился разбитый глиняный сосуд. Он был совершенно непримечательным. 8 осколков из грубой, некрашенной глины, покрытой царапинами и следами пальцев. Мысленно соединив частички, Коракс понял, что это что-то вроде чаши. Услышав шорох открывшихся дверей, примарх резко обернулся и увидел, как в зал с решительным видом вошел Малкадор. Его лицо раскраснелось от ходьбы, глаза горели. «Что это за место?» – поинтересовался Коракс. «Какие победы здесь воспеты?» «Самые важные», – ответил Сигелит, приблизившись к Кораксу. Он указал тонким пальцем на содержимое хранилища. «Одно из первых глиняных изделий, созданных рукой человека. Ему сотни тысяч лет. Эта чаша не кажется таким уж значительным достижением по сравнению с некоторыми другими предметами, что здесь находятся», – произнес Коракс. «Она ведь настолько проста, что ее может сделать даже ребенок. И все же ты видишь одно из важнейших достижений человечества за всю нашу историю, Коракс», — сказал Малкадор. «Без этой чаши, без разума, создавшего ее, и рук, придавших ей форму, этот зал был бы пуст. Мы прошли долгий, очень долгий путь с тех пор, как один из наших предков заметил, что определенный сорт грязи затвердевает на солнце, и решил что-то из нее сделать. Но без первого шага мы бы никогда не начали своего путешествия. Здесь только технологические достижения. Первые шаги в новую эпоху человеческой истории. Большинство из них технологические и научные. Культурных ценностей здесь немного», — ответил Малкадор. Он махнул рукой в дальний конец зала, где хранились картины, статуи, барельефы, гобелены и тому подобное. Прежде чем примарх успел рассмотреть все экспонаты, двери вновь открылись, и на пороге появилась фигура. Почти столь же высокая, как Коракс, но более широкая в плечах. Светлые волосы Дорна были пострижены ежиком и стояли над его обветренным лицом, подобно короне. Сейчас примарх имперских кулаков был одет в полудоспех. Грудь, голени и предплечья защищали пластины золоченого металла, увитые почти такими же гравировками, что и у Коракса. С плеч Дорна не спадал длинный, до самых лодыжек, темно-красный плащ, который удерживался на левом плече фибулой в виде стиснутого кулака, а на правом – в форме имперской аквилы. На нем была золотая кольчужная рубаха до колен, перетянутая поясом, на которой висел цепной меч с похожими на клыки зубцами и кобура с болт-пистолетом. Кисти рук Дорна скрывали золотые пластинчатые перчатки, каждую фалангу которых украшал рубин. Кожа примарха была смуглой и упругой, покрытой тонкими шрамами и следами от ожогов. «Брат!» — приветственно подняв руку, воскликнул Дорн. Его голос громом разнесся по залу, нарушив ауру молчаливого почтения. Примархи подошли друг к другу и взялись за запястья. Затем Дорн хлопнул Коракса по плечу, и на миг его лицо озарила улыбка. «Я пообещал, что буду сегодня», — сказал Дорн. «Твое слово так же надежно, как возведенная тобой крепость», — ответил Коракс, отпустив руку генетического брата и сделав шаг назад. Дорн помрачнел. «Надеюсь, последнее мое творение нас не подведет. Оно, как всегда, исключительно, Рогал», — заверил его Малкадор. Он жестом пригласил примархов проследовать за ним к скамейкам под высокими окнами. В галактике нет другого человека, которому император доверил бы строить для него укрепление. Коракс остановился и, прежде чем присесть, выглянул в окно. За ним находилась широкая галерея, созданная, казалось, полностью из металла. Подняв глаза, он увидел в нескольких сотнях метров тусклое небо. Здание было утоплено в глубокий разлом и тянулось за горизонт. Целые этажи окон и переходов, которые соединялись крытыми мостами, извилистыми рельсовыми путями и черными дорогами. «Канцелярские земли», — объяснил Малкадор, заметив, куда смотрит Коракс. 3 миллиона людей, которые занимаются административными вопросами Терры и Солнечной системы». 3 миллиона? Для одной системы?» Коракс не мог поверить в услышанное. «Зачем так много?» «Ах! Это лишь капля в море гражданского населения, Корвус», — сказал Сигелит. «Их едва хватает, чтобы следить за всеми входящими и выходящими сигналами. Большая часть остальных обитает в служебных башнях над Шиваланскими высотами, а это около 700 миллионов человек. «Но сильнее этого меня беспокоят места под казармы», — сказал Дорн, присев на темно-синюю кушетку. «Твоя армия песцов и аудиторов не сдержит Хоруса. Дай им оружие, и они покажут себя», — парировал Сигелит, присев на другую скамью. «Я отослал твою почетную гвардию в новые казармы неподалеку», — сказал Дорн Кораксу, пока примарх гвардии Ворона, не отрываясь, продолжал смотреть в окно. «Там есть место для еще нескольких тысяч, поэтому по прибытии твоего легиона мы его сможем разместить». Коракс обернулся, удивленно подняв брови. «Думаешь, я приведу сюда гвардию Ворона? А разве нет? Вас же едва хватит, чтобы защитить освобождение. Нам нужен каждый воин для обороны Терры. По словам капитана Норица, на борту Мстителя у тебя 1714 легионеров. Когда остальные твои воины прибудут с освобождения, скольких в итоге я смогу иметь в виду при планировании?» «Притормози, братец», — произнес Коракс, скрестив на груди руки. «Я прибыл, чтобы повидаться с императором и просить у него разрешения атаковать предателей». «Неразумно», — пробормотал Малкадор, очевидно, сам себе, но достаточно громко, чтобы Корвус услышал его. Примарх обернулся к регенту. «Я не буду сидеть здесь, словно загнанная в угол крыса», — отрезал Коракс. Взяв себя в руки, он вновь посмотрел на Дорна. «Ты знаешь, как мы воюем, брат. Мы не стоим в башнях и траншеях. Если гвардия Ворона должна сыграть свою роль, нам необходима свобода действий». «Невозможно», — твердо сказал Дорн. «Хочешь ты этого или нет, я настаиваю, чтобы твой легион остался защищать императора. Не сомневайся, Хорус придет сюда. Наш главный долг, единственный долг — защитить Терру. Как считаешь, много ты навоюешь в одиночку? Напомни мне, сколько у тебя осталось воинов? 3000, да? А у Хоруса их в сотни раз больше, и кто знает, сколько еще перешло на его сторону. Твое место здесь, на Терре, нравится тебе это или нет?» «Мне это не нравится, и мне все равно, на чем ты настаиваешь», — сказал Коракс, разгневавшись из-за того, что Дорн считал примарха гвардии Ворона своим подчиненным. «Я дал клятву императору, а не тебе, и не тебе, Малкадор, на случай, если ты попытаешься заявить о своих правах регента». Дорн и Сигелит молча наблюдали за Кораксом, который отошел от окна, раздраженно потирая лоб. Сделав несколько шагов, примарх гвардии Ворона обернулся и примирительно поднял руку. «Почему вы считаете, что Хорус должен атаковать Терру?» – спросил он. «Если он хочет свергнуть императора и объявить галактику своей, другого пути нет», – ответил Малкадор. «Мы не позволим этому произойти», – добавил Дорн. «Вы неправильно меня поняли», – сказал Коракс. «Вы думаете, что Хорус достигнет Терры? Вы уже отдали инициативу врагу, и теперь стараетесь использовать отведенное вам время. Нам нужно нанести ответный удар, замедлить Хоруса после резни на Истване и подавить восстание в зародыше. Для этого тебя и послали на Истван», — тяжело вздохнул Малкадор. «Похоже, это ты не понимаешь ситуации. Хорус заключил союз с несущими слово, Альфа-легионом, железными во...» «Я знаю, кто предатели. Я лично видел их на Истване», — прорычал Коракс. «Но и у нас есть сторонники. Хан с его белыми шрамами. Лев, Сангвиний. А что с ультрамаринами и тысячу сынов?» В последовавшей неловкой тишине Дорн и Малкадор обменялись тревоженными взглядами. Примарх слегка кивнул регенту. «Тысячу сынов больше нельзя считать верными Терри», — сказал Сигелит. «Не буду вдаваться в подробности, но Магнус продемонстрировал, что ему нельзя доверять. Лемон Рус вместе со своим легионом были отправлены покарать Магнуса за нарушение Никейского эдикта». «Что это значит?» – непонимающе спросил Коракс. «Пока не ясно, что именно случилось», – глухо сказал Дорн. «Волки Фенриса повели себя чрезвычайно ревностно. Они разрушили Проспера и уничтожили тысячу сынов». «А чего ты ждал, спустив короля волков?» – спросил Коракс. «Будь это действительно так, наших проблем бы поубавилось», — сказал Малкадор, переводя взгляд с Коракса на Дорна. «Этим утром я получил доклад с Проспера, что Магнусу и его легиону удалось спастись. Боюсь, из-за непродуманных действий Русса в стане наших противников случилось прибавление. Между Магнусом и Хорусом нет крепкой дружбы, но зато теперь у них появился общий враг». Дорн раздраженно зарычал и с силой опустил кулак на скамью, после чего поднялся и посмотрел на Коракса. «На счету каждый воин», — сказал примарх. «Ты нужен нам на Терре. Мы не сможем помешать Хорусу прийти сюда. Прими это как данность и приготовь свой легион к обороне». «Только если это прикажет император», — ответил Коракс, вновь принявшись взволнованно мерить шагами зал. «Я не буду сидеть сложа руки, пока Хорус и наши братья-предатели готовятся к бою. Им следует мешать на каждом шагу, заставить их заплатить за содеянное, пока они уверены в своей безнаказанности. Я же уязвлю их гордость и докажу, что они еще не победили». Коракс остановился и устремил взгляд на Дорна. «Я никому не доверяю больше, чем тебе, брат, в деле обеспечения безопасности императора. Но у меня нет твоей уверенности и терпения. Я должен нанести удар по предателям и отомстить за то, что они сделали с моим легионом». «Личная вендетта?» – спросил Малкадор. «Скорее вызов», – ответил Коракс. «Есть кое-кто, кого Хорус попытается перетянуть на свою сторону. Он может обещать им победу, ибо никто не сопротивляется ему. Я же пущу по всему Империуму весть, что императоры легиона не покинули людей». Примарх гвардии Ворона развернулся и направился к дверям. «Ты куда?» – резко спросил Дорн. «Увидеться с императором», – бросил Коракс. «У него нет времени, не тревожь его», – выкрикнул Малкадор, бросившись за уходящим примархом. Коракс рывком распахнул двери и оказался в окружении кустодия, телохранителей Малкадора. «Ты», – сказал он, указав на их командира, – «отведи меня к императору». Вместо ответа кустодий посмотрел на Малкадора, который только сейчас догнал примарха. «Это неразумно, Коракс», – сказал Сигелит. «Не глупи, брат», – добавил Дорн, положив руку на плечо Кораксу. Гвардеец Ворона вырвался из схватки. «Я – примарх гвардии Ворона, сын императора», – выкрикнул Коракс. «Это мое право. Отведите меня к императору немедленно, или я сам найду его». Дорн с нерешительным выражением встретился с ним взглядом, и его рука предупреждающе упала на рукоять цепного меча. «Довольно, я не потерплю склок в моем дворце». Коракс и Дорн одновременно уставились на Малкадора. Внезапно обычный старческий шепот Сигелита куда-то пропал. Его голос теперь был глубоким и звучным. Глаза Малкадора сияли золотом, а лицо представляло собой маску блаженной радости. Его губы опять зашевелились, словно независимо от прочих мышц лица. И регент поднял старческую руку, окруженную мерцающей аурой. «Мой император!» Дорн упал на колено и склонил голову. «Прошу прощения, что стал причиной конфликта. А ты не разделяешь стыд брата?» – заговорил голос устами Малкадора, когда золотые глаза Сигелита повернулись к примарху гвардии Ворона. «Прошу прощения, отец», – сказал Коракс, опустившись рядом с Дорном. Тело Малкадора подалось вперед и опустило руку на голову примарха. «Внимай моей мудрости!» Разум Коракса окутали свет и тепло.